мать Тереза, Агнеса Гондже Баяджиу. Годы жизни 1910-1997. Курсив. Основательница и настоятельница католического ордена милосердия, Индия, 1950. В различных странах основывала школы, медицинские пункты, приюты для бедняков. Лауреат Нобелевской премии мира, 1979. Конец курсива. Господи Боже, да исполнимся мы достоинства служить братьям нашим, людям всего мира, живущим и умирающим в голоде и нищете. Дай же им, Господи, хлеб их насущный из наших рук и любовь свою из наших душ, дай им радость и мир. Этой молитвой мать Тереза вместе со своими миссионерками милосердия начинала каждый день. Подвижничество, благотворительность, жертвования всегда вызывали в обществе боязливое уважение, продиктованное непониманием. Если жизнь единственна и неповторима, то как же можно всю ее посвятить другим, да еще и незнакомым людям? На самом деле, никому до сих пор не удавалось сравнить степень счастливости тех, кто каждый день трясется от страха за свое будущее благополучие или сытость собственного чада. И тех, кто, живя как птичка Божия, не имеет материальных благ и распределяет свои заботы между чужими людьми. Тревожась не об одном человеке, а о многих, подвижник оставляет свое сердце здоровым, ум ясным, а жизнь вполне осмысленной. Ему нет нужды просыпаться ночью от ужаса за судьбу покинувшего дом, выросшего ребенка, или искать необычные замки для сундуков с барахлом. Детей у него тьмы и тьмы, а богатства и вовсе нету, и беспокоиться не о чем. Если захочется вам вспомнить хоть одну счастливую женщину, то не ошибетесь, назвав мать Терезу. Ее принцип жизни был прост. Каждый человек воплощает в себе Иисуса, а раз так, то всякий имеет право на милосердие и любовь. Те, кто эту любовь получал от окружающих с лихвой, нашу героиню не интересовали. Она обратила свой взор на тех, кто по собственной слабости оказался выброшенным обществом. Лейтмотивом ее учения и подвижничества были слова Христа: «Так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Служение обездоленным мать Тереза воспринимала как служение Иисусу. Одно дело, зажав от отвращения нос, обмывать бродягу с помойки, другое – вообразить, что твой подопечный не простой пьяница, а избранник высшей силы, которому нужно подарить тепло. Сразу забудешь о неприятных запахах, а жизнь обретет ясный смысл. И вот мы прикасаемся к его телу, учила мать Тереза своих подопечных миссионерок. Вот голодный Христос, и мы его кормим. Вот раздетый Христос, и мы его одеваем. Вот бездомный Христос, и мы даем ему кров. Словом, если любое, даже самое тягостное дело осветить любовью, оно из бремени превращается в радостную цель существования. Желание разобраться с абсурдностью мира, в котором бренные люди стремятся лишь к ублажению собственной плоти, появилось у девочки Агнессы в весьма юном возрасте. К 12 годам дочь бакалейщика из албанского города Скопье уже знала, что она каким-то образом должна посвятить свою жизнь Богу. Правда, сам путь служения – стать монахиней вызывало у Агнессы страстный протест. Ей претило затворничество от людей за высокими стенами обители, а забота о спасении собственной души в тихих монастырских кельях казалась столь же эгоистичной, как и неусыпное бдение по охране собственного богатства. В 18 лет она покинула теплый, уютный, доброжелательный родительский дом и вступила в миссионерский орден Лорецких сестер. С тех пор ее обителью становились уголки, где боли и страдания людей превышали привычный земной градус. Прожив некоторое время в Дублине, она приступила к послушничеству в Индии, стране, известной своей невероятной нищетой и бедностью. Поначалу мать Тереза почти 20 лет с 1929 года преподавала географию в Калькутском институте Святой Марии. Страница 487. За это время она многого добилась по официальной части. Стала директором института, возглавила индийский орден дочери святой Анны и даже воссоединила его с лорецкими сестрами. Однако вся эта размеренная, пусть и аскетическая, без излишеств, жизнь казалась ей неполной, ненастоящей. И однажды, в 1948 году, директор, завершив успешно очередной учебный год, вместо заслуженного отпуска решила радикально изменить свой образ существования. По легенде, рассказываемой учениками матери Терезы, наша героиня услыхала призыв оставить свою должность и последовать за Иисусом в трущобы, чтобы служить ему через беднейших, и приняла этот призыв без колебаний. Впрочем, другого ни чудесного объяснения внезапного вступления на дорогу подвижничества трудно ожидать от верных апостолов матери Терезы. Она написала письмо лично папе Пию XII. Святой отец не стал сдерживать подвижнический пыл своей корреспондентки и разрешил покинуть монастырь. Однако окончание официальной карьеры открыло для матери Терезы собственную дорогу к постижению Бога. Некоторые медицинские навыки, которым она наскоро обучилась у своих лорецких сестер, страстная решимость помогать самым падшим и 5 рупий в кармане, с этим капиталом мать Терезы через 4 месяца возвратилась в Калькутту. Своим пристанищем она выбрала заброшенный дом в городских трущобах и стала собирать сюда уличных детей. Постепенно школа благотворительницы приобретала известность. Слухи о том, что маленькая женщина без всяких средств к существованию, без всякой материальной поддержки, решилась приютить десятки оставленных мальчишек и девчонок, поражали городскую общественность. Такая самоотверженность у кого-то вызывала злобу, у кого-то восхищение, а у кого-то и желание прийти подпитать собственные иссякшие силы. Наполненный бедами и страданиями, дом матери Терезы становился пристанищем не только материально обездоленных, но и духовным санаторием разочаровавшихся и потерявших жизненные ориентиры людей. Здесь они могли возвратить веру в добро и справедливость. Здесь они становились кому-то необходимыми. Сюда стекались благотворители со всего мира. Каждый, кто хотел отмолить собственные грехи, мог быть уверен, его денежки пойдут самым страждущим, самым неимущим. Однако подвижничество матери Терезы не замкнулось лишь на уличных детях и организации школ. Женщина взяла на себя самую страшную, пожалуй, миссию помогать умирающему ходить в мир иной. Калькутта, город, на улицах которого умирают сотни бедняков, это конгломерат невероятной нищеты и болезней. Страница 488. Первая женщина, подобранная матерью Терезой прямо на залитой помоями мостовой, была объедена крысами и муравьями, но еще жива. Этот полутруп никто не хотел принимать даже в самую скромную больницу. К чему? Бродяжке уже не поможешь, а дожидаться, пока она помрет, слишком дорого. Да и лучше лечить других, которые пребывают не в столь плачевном состоянии. Однако мать Тереза не отступила и заявила, что она не бросит несчастную, пока та не умрет. Так было положено начало дому для умирающих бедняков, который открылся в 1965 году. Она попросила муниципалитет выделить ей место, куда можно было свозить умирающих. Ей дали пустой храм, посвященный индусской богине Кали, символизирующей вселенскую мать, подательницу жизни и смерти. Однако наша героиня оказалась женщиной без христианских предубеждений. Интересы благотворительности она ставила превыше всяких религиозных амбиций, и в 24 часа бывший индусский храм наполнился пациентами, большинство из которых находились при смерти. Опыт подвижничества матери Терезы можно назвать уникальным для 20 века, единственным в своем роде. Современные благотворители, обласканные в лучах славы, предпочитают сужать разнообразные фонды и общества определенными суммами денег, полагая, что материальная помощь – самая необходимая для бедняк, потерявших социальные ориентиры. Мать Тереза возвратила к жизни подлинно христианское понимание благотворительности, сотворение блага не деньгами, не излишками от богатства, а затратами собственной души. Она никогда не стремилась продлить жизнь умирающих. Ее единственная цель заключалась в том, чтобы окружить страждущего любовью и заботой, чтобы человек понял, он нужен кому-то. Эффективность работы своих сестер мать Тереза проверяла весьма своеобразным способом. Если человек отходил в мир иной умиротворенным и радостным, принявшим свою судьбу без ропота и сопротивления, значит, миссия дома для умирающих считалась выполненной. Каждого, даже самого последнего уродливого, мало похожего на разумное существо, бедняга нужно принимать таким, какой он есть, и любить его таким, не стремясь исправить. Такова подлинная любовь Бога, так считала мать Тереза. Как-то раз к нам принесли одного человека. Он вопил и стонал. Он не хотел умирать. Его позвоночник был сломан в трех местах. Все его тело было покрыто жуткими ранами. Его мучения были ужасны. Но он не хотел видеть сестер. Он не хотел умирать. Ему давали огромные дозы морфина и любви. Ему рассказывали о страданиях того, кто любил его больше всех на свете. Постепенно он начал слушать и принимать любовь. В последний раз он отказался от морфина, потому что захотел объединиться с тем, кто его спас. Масштабы милосердия матери Терезы впечатляют. Если ее понимание благотворительности возвращает нас во времена Средневековья, то размеры ее помощи представляются поистине космически глобальными. Одновременно в одной только Калькутте в реабилитационном центре для прокаженных лечились и обучались разнообразным надомным работам 10 тысяч человек. А скольким больным она помогала своими мобильными клиниками, которые разъезжали по всей Индии? Проказа – страшный недуг, который лишает людей человеческого облика, ставит их в положение изгоев. Даже родные и близкие стараются поскорее избавиться от таких больных. Именно поэтому мать Тереза требовала от сестер, чтобы к прокаженному они входили улыбаясь, чтобы человек почувствовал себя прежде всего человеком, необходимым кому-то. Заслуга нашей героини состоит не только в личном подвиге, но и в том, что она сумела обратить в свою веру целую плеяду молодых женщин. Обучение тех, кто решил посвятить себя делу милосердия, длилось 9 лет. Впрочем, это и понятно. Трудно без специальной подготовки сохранять душевное равновесие среди бесконечного потока грязи, страданий, жестокости. Да еще при этом и не уставать любить те осколки человечности, что с трудом удавалось разглядеть в этих отбросах. Обеты сестер мать Тереза оформила в специальном списке. Телесное духовное здоровье, способность получать знания, здравомыслие во всей его полноте, бодрость духа, бедность, невинность и покорность. Покорность – это свобода. Силу своим деяниям мать Тереза черпала в удивительном ощущении окружающего мира. Жизнь сама по себе чудесный дар, и использовать ее в собственных целях бессмысленно и обидно. Нужно повиноваться жизни, слушать то, что тебе дают слышать, смотреть на то, что тебе показывают, понимать то, что думает другой, принимать то, что есть у него. Повиноваться значит отбросить всякое эго, всякие личные интересы, которые обязательно грозят превратиться в мелкие, даже если сегодня они кажутся необычайно важными. Страница 490. Каждое утро мать Тереза начинала с нескольких часов медитации, затем слушала мессу. Для нее эти процедуры были сродни обычному каждодневному гигиеническому правилу. Кто-то начинает день с чистки зубов, а мать Тереза не могла выйти к людям, не почистив предварительно свою душу от личных амбиций и людской злобы, что наслаивалась в атмосфере. Зато когда она со своими верными сестрами появлялась на улице, радость сочилась из их глаз и изливалась на жуткие грязные улицы, на мерзкие враждебные пьяные рожи. Сегодня орден матери Терезы разросся по всему миру, ее сестры милосердие работают в Венесуэле, Риме, Танзании, Австралии, Иордании, на Маврикии, в Йемене, Перу, Нью-Йорке. Уже умирающие матери Терезы спросили: «Были ли в вашей жизни выходные или праздники?» «Да», — ответила она, — «у меня каждый день праздник».